«Раз свидетелей нет, то и дела нет», — подала голос Василиса. «Царица, матушка!» — подскочил боярин Кобылин. «Этак он без свидетелей нас всех изведет. Ворок он, помяни мое слово, ворок!» «Он как появился на Руси, нам совсем житья не стало». «Раньше-то на царя-батюшке так и не зломышляли. Ебойная эта работа!» «Ты че огородишь? А кто грудью царя-батюшку в термах басурманских защищал?» «Верно, Козьма. А ну, посторонись, ща ему дам в рыло». «За что? За правду?» «Вас, как детёв малых, вокруг пальца водят. Вот помяните мое слово. Это он морда бандитская, на царя-батюшку злоумышляет, а потом, значит, сам же и спасает, чтобы в доверие втереться». Заседание Боярской думы вошло в привычное русло. Гордон примостился на троне поудобнее, готовясь смотреть бесплатное шоу. Но в бороды друг другу бояре вцепиться не успели. Василиса обломала ему кайф. «Опять драку в присутствии государя затеяли?» — зловеще спросила она. Бояре поспешили плюхнуться обратно на лавки и вперили глаза в потолок с видом агнцев невинных. «А я ведь и вас уже предупреждала. Сколько можно поклепов на царского сплетника возводить? Опять начинаете? А уж не вы ли за изменой на Руси стоите?» Тут уже Боярская дума конкретно затрепетала. «Не совсем так, царица-матушка», — приоткрыл глаза Виталик, сунул руку под шубу и выудил оттуда пухлую папку. «А у меня тут на всех досье есть. За исключением двух-трех порядочных бояр, особо в криминале и измене незамешанных, здесь половина дураков». «Ну, это не новость», — хмыкнула царица. «А вторая половина?» «Куплена», — лаконично ответил царский сплетник. «И хорошо куплена», — оживился Гордон. «Думаю, половину годового бюджета Руси мы с них стрясем», — успокоил державного Виталик. «Отец родной!» — плюхнулся в ножки сплетнику Малюта, непременный участник всех заседаний Боярской думы. «Благодетель, дай почитать!» Трясущиеся руки палача потянулись к папке. «Я со своим испанским сапогом из них годовой бюджет выбью!» «Куда лапы тянешь?» — треснул его посохом по лбу Виталик. «Маньякам секретную документацию читать нельзя!» «Фу!» — с облегчением выдохнула как минимум половина думы и тут же заголосила. «Да какой он изменник! Правильным путем идешь, сплетник! Только скажи, и мы все как один на борьбу с ворогами земли русской встанем!» «Как такой святой человек мог Надышкина-то убить?» «Конечно, не мог! Он в это время со мной чай пил!» Войдя в раж, заявил какой-то боярин. «Дурной пример заразителен!» Половина думы тут же начала обеспечивать Виталику алиби. А один вообще догадался заявить, что царский сплетник в это время к его дочери сватался. «Ну, ты ври, да не забирайся», — скинулся Виталик. «Но ты же намекал? Я тебе ща посохом-то намекну». Тут в зал вошел дьяк посольского приказа. «Царь-батюшка, к вам срочно просится на прием Климент XIV. «Епископ, он, зови». Боярская дума, радуясь перемене темы разговора, тут же угомонилась. в зал заседания Боярской думы вошел Климент XIV в миру Варфоломей Виссарионович. Но он был так взбешен, что сходу разразился гневной тирадой. «Ваше царское величество, меня предупреждали, что я еду в варварскую страну, но я даже не подозревал, насколько варварскую. Меня только что ограбили прямо в костеле под образами святых». «Кто посмел?» — нахмурился Гордон. «Какой-то местный криминальный авторитет». «А конкретнее можно?» — подал голос Виталик, сдвигая посохом шапку на затылок. «А его тут все так боятся, что мне даже имя назвать отка...» Глаза епископа полезли на лоб, и он опять, как недавно в костеле, начал ловить ртом воздух. «Это он!» — выдавил, наконец, из себя епископ и начал тыкать пальцем в сплетника. «Он! Это он ограбил меня!» «А, так вот в чем дело!» — понимающе закивал головой авантюрист. «Опять братишка мой чудит», — пояснил он, поворачиваясь к Гордону с Василисой. «Какой еще братишка?» — возмутился Варфоломей Виссарионович. «Женек? А он здесь великореченски мазу держит. Ты с ним, твое святейшество, поосторожней. Парень он крученый и такой обидчивый, страсть. Чуть что не так, сразу пулю в лоб или нож в бок. Любит мой братишка повыделываться. Ходит весь в коже, при пистолетах». Виталик словно невзначай распахнул полы шубы с царского плеча и попытался почесать грудь, но рука уткнулась в перевязь с пистолетами, надетую на черную кожаную куртку. Бояре тихо охреневали от такой наглости, выпучив глаза на оборзевшего сплетника. «Ты уж на него не серчай, твое святейшество, да у него просто с головой не все в порядке. А тут еще, понимаешь, Дон убогого обидел». Гордон при этих словах поджал губы и недовольно запыхтел. «Подставил, сволочь такая, самого царского сплетника, то бишь меня, по полной программе. Надышкина зачем-то убил. Вот братишку моего обида взяла, и он начал зверствовать. На Дона охоту объявил. Этот сицилийский выкидыш теперь в Великореченске, персона нон грата. Скоро мочить его конкретно будут. Из бизнеса братишка этого итальяшку уже выкинул. Осталось только полюбоваться на цвет его кишок. Ой! Не завидую я теперь Дону. Удрученно покачал головой Виталик. Видел я сегодня братишку-то поутру. Страшно был зол. Собирался со своей бригадой какого-то козла на провеж ставить. Сказал, что этот нехороший человек из заморских стран приехал. Дона и еще каких-то редисок баблом снабжать, чтобы они, Русь-матушку, изнутри изменой черной подрывали. Импровизировал на прополу и авантюрист. 20 000 полновесных золотых. На это дело вороги земли русской не пожалели. Кстати, твое святейшество, а у тебя много денежек-то пропало? Невинным тоном спросил сплетник. 9 little, забормотал епископ. «Пардон, мало, совсем мало». «Какое счастье! Значит, это был не ты. А то ведь, брат мой, отмороженный, ни в Бога, ни в черта не верит. Где найдет, там и замочит. Хоть в сортире, хоть в храме святом. Ему без разницы». «Извините, ваше царское величество, произошло досадное недоразумение». — забормотал епископ. — Позвольте мне откланяться и... — Так у тебя, твое святейшество, больше претензий к варварской Руси нет? перебил его Виталик, поднимаясь во весь рост. «Ух, какие могут быть претензии? Я же говорю, досада, недоразумение». «А у нас?» — подошел к трону Виталик и братски потрепал Гордона по плечу. «Есть!» «Какие?» — пролепетал епископ. «Здесь тебе не там. За базар отвечать надо», — одарил епископа ангельской улыбкой Виталик. «Оскорбить хозяина в его же доме. Русь святую варварской называть. Это ж все одно, что лицо царю-батюшке плюнуть. Статус дипломатической неприкосновенности на вас не распространяется. Так что у Малюты, кажется, появилась работа». «Благодетель!» — завопил палач и кинулся к выходу из тронного зала. «Бегу дыбу настраивать!» «Боюсь, что поход на Святую Русь дорого вам обойдется», — сочувственно вздохнул Виталик. «Сколько?» Епископа зашатало. Гордон расправил грудь и плотоядно улыбнулся. 80% мне, 20% тебе», — уголком губ прошептал сплетнику державный. «А мои 30% за наводку?» — возмутился юноша. «Ну, хрен с тобой, 50/50. «А вы че вылупились?» — рявкнул Гордон на бояр. «А ну, все вон отсюда! Ваш царь-батюшка дела государственные будет решать!» Василиса только покрутила головой, укоризненно глядя на супруга. Заклятие, которое Виталик окрестил синдромом Плюшкина, с него уже давно сняли, но меньше денежки любить он после этого не стал.